о неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Да, друзья, это программа «Общее дело» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. И напротив меня известный общественник, руководитель творческого содружества «Босые души» Роман Энгельгард. Роман, приветствую. Добрый день. Собрались мы сегодня по поводу одного интересного проекта, который Роман затеял. Хотя у него много проектов. Я думаю, мы, может, попытаемся даже упомянуть сегодня о некоторых. Но, тем не менее, вот в руках у меня такая интересная бумага. Она называется «Положение о региональной премии общественного признания «Босые души» имени Владимира Высоцкого». Я, конечно, мог бы начать читать это положение, но я думаю, лучше будет, если мы как-то популярно его попытаемся о нем рассказать. Итак, что это за премия, целью, ну и так далее? Ну, в свое время многие из нас, наверняка где-то работая, постоянно слышали: хороший человек – это не профессия. Вот, скажем так, одной из целей... Одной из целей данной премии, данного проекта как раз будет являться поиск вот этих вот хороших людей. Честных, порядочных, живущих, как говорится, не для рубля, приносящих пользу обществу, не для красного словца, данная фраза мной сказана, помогающих, готовые помочь и так далее и тому подобное. Вот таких людей, они... по моему мнению, должны представлять разные сферы деятельности человека, то есть мы не будем привязываться к конкретной профессии, вот подходя вот под эти вот пункты, скажем так, которые я перечислил, мы будем рассматривать, скажем так, их вклад в общее дело, ну, я не знаю, строительство некой хорошей, счастливой жизни для каждого из нас. Вот поэтому, ну, если вот в двух словах, наверное, так. Вот сразу, конечно, возникает масса вопросов. Ну, например, что, на твой взгляд, должно более превалировать человек? Какие-то душевные его качества, доброта, там, не знаю, отзывчивость? Или профессиональные качества? Может, он такой, знаешь, суровый, как доктор Хаус, но лечит всех подряд, а так неприятный. Вот если такой выбор будет стоять. На самом деле все будет решать у нас экспертный совет, так называемый жюри, куда все члены этого совета получили личное приглашение от меня, пока мы такую форму избрали. Потому что первое вручение премии – это действительно будет пробное. Я сам многого пока не понимаю вообще, что это за люди будут, я имею в виду лауреаты. То есть на самом деле соискатели могут рекомендовать любых, еще раз подчеркиваю, от простых рабочих завода, там, учителей, до ученых, тренеров каких-то, музыкантов известных и так далее. Дальше мы будем уже смотреть, что написано в небольшом резюме, которое согласно положению мы просим предъявить. Вот. Что касается вот этого вашего вопроса по поводу, как бы, ну, должен быть хорошим или строгим, ну, пока мне тоже сложно сказать, все в этом мире относительно, то есть некий жизненный опыт имея, я понимаю, что слишком добрый начальник, как правило, не хороший начальник. Не хороший. Хороший начальник, но не важное управление. Да, возможно, да. Вот поэтому здесь, конечно, в грамотном управленце должно сочетаться все, и чувство такта, естественно, высокий уровень профессионализма в своей сфере, скажем так, ну и какие-то черты характера, которые позволяют ему вести за собой коллектив. Ну, практически как на войне у полководца, да. Вряд ли все полководцы были такие белые, пушистые и посылали на смерть, извините, но выполняли поставленную государством задачу. Как Суворов сказал. Практически. Но не будем. Хорошо. Каким образом будете вы искать этих людей? Ну, во-первых, благодаря средствам массовой информации, сейчас мы активизировались на этом поле, просим, скажем так, помочь нам, и всевозможные сюжеты, и новости какие-то, интервью, статьи. Вот. Кроме этого, мы, естественно, активно задействовали соцсети. Вот, потому что, наверное, в последнее время ни для кого не секрет, мы чаще время проводим в интернете. Да все там и практически, сидят. Практически, да. То есть редкая птица говорит, что я вот смотрел новости и увидел. Как правило, я сегодня с утра прочитал. Где прочитал, понятно, не в книге, не в газете утренней. Ну, активные люди, как правило, да, они пользуются соцсетями. Да, и вот это дает свои плоды, потому что, в общем-то, Сейчас поступают уже звонки по поводу разъяснить некоторые пункты нашего положения. Вот как раз люди увидели, прочитали это где-то в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Это вот три соцсети, которые я активно сам пользую. Вот. Кроме этого, естественно, мы работаем напрямую с администрациями районами. В частности, была в свое время рассылка пресс-релизов с положением и формой резюме, характеристики соискателя. И, в общем-то, вот сегодня, например, поступил благодаря вот такой рассылке первый звонок из далекой Игарки, северного города. Здорово. Мой родной город, в котором я родился и вырос. Было приятно поговорить с земляками. И, в общем-то, там вот будут рекомендовать одного из учителей. Скажем так, да, тоже приятно, в общем-то. Есть какие-то номинации вот в этой премии? А то раз вот и, да, и все, да, учителя. Нет, номинаций как таковых нет. То есть, изучив, назовем так, если так можно сказать, да, вот эту краткую биографическую справку, возможно, у нас будут появляться вопросы после 15 декабря, именно до 15 декабря у нас идет прием резюме, заявок. Вот, какие-то уточняющие вопросы, которые, естественно, мы будем, извините за тавтологию, уточнять у тех, кто рекомендовал этого соискателя. И, в общем-то, дальше будет приниматься решение, за что, если он становится, по мнению экспертного совета, лауреатом, то есть победителем, за что мы ему вручаем, назовем так, эту премию. Да, там, я не знаю, там, не знаю. Ну, то есть вы их не делите, не классифицируете в номинации, а вот просто конкретные заслуги называете. Конкретные заслуги, да. Вот я хотел бы, не называя имен и фамилий, да, там, не знаю, несколько примеров привести, там, за верность профессии, в частности, рекомендовал одному из районов, где, по моим сведениям, работает тренер по боксу, в частности, воспитавший очень много достойных спортсменов, и уже кто-то выиграл первенство России и так далее, заслуженные мастера. Всю жизнь, и дай бог еще проработает тренером. Вот, я знаю, что ему предлагали даже... Человек очень честный. Вот настолько честный, что на него смотришь, думаешь, таких людей не бывает. Я лично с ним знаком. Вот, предлагали ему места, скажем так, ну уже в социальном лифте, назовем так. И даже чиновничье какое-то кресло предлагали. Я не знаю, поработал он или нет, но я знаю, что он до сих пор работает тренером. И даже директором спорткомплекса ему предлагали быть. А он работает простым тренером. Вот он с пацанами возится там на ринге. Не просто возится. Я знаю, что у него в семье приемный сын. Это как раз мальчик, который пришел к нему в секцию бокса. И через несколько лет он его, либо не через несколько лет, он его забрал к себе в семью просто. Вот, ну, вот, пожалуйста. Вот вам и вклад в этой жизни. Да? Имея своих детей, я думаю, что тренер у нас в крае не очень много получает денег, несмотря на премиальные и так далее. Там сущие копейки, да, потому что не олимпийских чемпионов он готовит, он работает с детьми. Ну, да, это... А у нас детский спорт не так поддерживается, к большому сожалению. Хотя, может быть, начать надо было как раз из детского спорта и детских тренеров поощрять. Вот, пожалуйста, вот он пример вам босой души, которая и наверняка он и дальше не пойдет в чиновники или еще куда-то. И я еще больше хочу сказать. Во времена 90-х годов, лихих 90-х, когда очень много ребят, занимавшихся боксом и другими видами спорта, контактными, ушли, скажем так, нарушать закон, мягко выражаясь, да, ни один из его учеников, по моим сведениям, туда не ушел. Они либо работают тренерами, либо сделали карьеру. Ну, либо ушли в бизнес. Как они его делали, я не знаю, но встречая и говоря, что я вот ученик вот этого человека, видишь, что, ну в общем-то... Порядочность передается. Передается, да. Вот, вот, мне кажется, вот такие люди заслуживают нашей премии, скажем так, премии общественного признания. О таких людях надо говорить. Общее дело. Это программа «Общее дело» на радио ВК. Мы разговариваем с руководителем творческого содружества «Босые души» Романом Энгельгардом. Говорим мы о вот новой такой региональной премии общественного признания «Босые души» имени Владимира Высоцкого. Как много заявок вы вообще планируете? Есть ли какое-то ограничение по количеству вот этих резюме? И сколько человек, ну хотя приблизительно, вы вообще планируете наградить? Ну, планируем наградить немного и будем награждать, в частности, на нашем концерте традиционном, посвященном дню рождения Владимира Высоцкого. Он в этот раз пройдет 22 января 2017 года, да, уже через, несмотря на то, что через год пройдет через пару месяцев, на сцене Большого концертного зала Красноярской филармонии. Что, кстати, тоже знаменательно. Но для проекта «Красноярск», да, для вашего проекта, эта планка задрана достаточно высоко, но я думаю, мы справимся с этим. Где вот между концертными номерами и то, что мы готовим с нашими исполнителями, как раз мы будем представлять лауреатов. Не всех соискателей, а тех, кто, по мнению экспертного совета, достоин в этом году, скажем так, премии. И на будущий год мы планируем, закончив концерт, скажем так, ко дню рождения Владимира Высоцкого, объявить уже о сборе заявок на вторую премию. То есть собирать, на самом деле, мы будем эти резюме, характеристики, анкеты в течение года. На самом деле, вот это решение о учреждении премии пришло достаточно спонтанно, хотя мысли давно об этом летали. Вот, почему бы и нет, так как очень много премий у нас на самом деле есть, но они чисто профессиональные, как я понимаю, то есть ведомства какие-то, министерства награждают своих людей за там ратный труд и так далее, как правило это, да, то есть награждают за какие-то профессиональные качества. В этом смысле мы, конечно, будем смотреть и на профессиональные качества, да, то есть комбайнера нельзя наградить просто за то, что он хороший человек, но при этом за 20 лет работы утопил там 17 комбайнов. Но это... Я думаю, что на самом деле вот даже если бы таких премий было и много, то пусть будет еще больше. В общем-то, да. Просто хороших людей, ну, их надо замечать, поощрять и... Согласен. При этом, как бы, никакой финансовой нагрузки, скажем так, ни одна бюджетная структура не несет в данном случае. Она действительно оправдывает свое название, премия общественного признания. Вот. Никаких финансовых средств мы не планируем вручать, потому что при слове «премия» люди думают, что, видимо, какие-то деньги будут. Нет, мы, в общем-то, знак отличия некий будет на сцене вручен, и я думаю, он займет потом достойное место. И количество резюме, которые к нам придут, уже идут потихоньку, да, заявки, в общем-то, тоже не ограничены. Сколько придет до 15 декабря? Вот 15 декабря, там, грубо говоря, ровно в 12 часов ночи я закрою прием заявок. У нас упрощена система, нам не надо это по почте присылать, нам достаточно сканированного письма, назовем так, форма резюме размещена у нас в интернете, где, в общем-то, какое-то юридическое лицо, это единственная, может быть, нагрузка такая, какое-то учреждение должно рекомендовать соискателя. То есть сам себя человек не сможет. А, то есть самовыдвиженцев нет? Самовыдвиженцев нет. А тоже... если, скажем, это не юридическое лицо, а просто там какая-то инициативная группа лиц? Ну, можно... Я к примеру приведу. Вот мы во дворе живем, у нас тут пенсионерка, бабушка там замечательная. Вот. Мы, конечно, могли бы пойти в совет ветеранов, попросить, чтобы они... Ну, это такая... Но у вас же есть товарищество история. Жильцов какое-то. Да, но вот общее собрание жильцов. ТСЖ какое-то. Ну, ТСЖ это отдельно, а общее собрание это отдельно, это не юрлицо. Я думаю, что можно будет рассматривать, еще раз подчеркиваю, вот этот первый блин наш, надеюсь, будет не комом. Ну, извините, Роман, что я вот так настойчиво, но я за тех людей, которые могут остаться за бортом. Согласен. Мы, безусловно, будем и такие принимать заявки, но я хочу сказать, что вот сейчас мы подыскиваем еще сам, вспоминаем кого-то, да, вот, а было бы, и начинаем искать ходы, кто бы мог рекомендовать. Прямо вот звоним в конкретную структуру, говорим, ребята, вот у вас работает там в соседнем доме человек, который, ну вот, в вашей структуре, но вы его практически не знаете, потому что он у вас внештатник. А давайте подумаем, как бы вы бы подписали это письмо и прислали, соответственно, в оргкомитет нашей премии. Я думаю, мы найдем пути. Хорошо. Если кто-то где-то скажет, и мы узнаем о таком человеке, и он действительно будет достоин, в общем-то, почему бы и нет. Но все равно, еще раз подчеркиваю, экспертный совет будет решать, кто станет победителем. Не я лично это делаю. Экспертный совет, вот сразу напрашивается. Можно узнать? Я, в принципе, могу несколько фамилий назвать. Кто туда входит? Это люди, которых, во-первых, я уважаю очень. И, в общем-то, я их видел на большом протяжении времени в различных ситуациях. И как бы, ну, с кем-то мы дружим, с кем-то шапочно знакомы, с кем-то через соцсети чаще. Ну, вот сейчас такая есть общественница у нас, мама 4 детей, если не ошибаюсь, руководитель клуба «Тройняшек» Даша Маслунова. Ой, например. Ну кто же Дашу не знает? Да. Даша у нас была, конечно, да. Дальше. Был такой депутат законодательного собрания, профессор педагогического университета, если я не ошибаюсь, преподаватель кафедры, не кафедры, факультета физической культуры Валерий Иосифович Усаков. Слышал, я лично с ним знаком, несколько раз мы пересекались, беседовали. Вот он у меня такое ощущение... такой природной порядочности. И почитав потом еще о нем в интернете очень много, я как бы на днях ему сделал звонок и получил согласие, что он готов как бы подключиться. Дальше, ну, Михаил Павлович Шубский, наверняка всем известен. Ну, Михаил Павлович, конечно. Бывший руководитель. Тоже у нас был. Да. И в этом смысле вот такие люди, ну, может быть, из малоизвестных, молодых, но очень достойных людей. У меня есть такой товарищ института, правда, он постарше учился, мы с ним в институте, я закончил иностранные языки факультет педагогического, у нас такой Андрей Масалов был, я на немецком учился, на французском, он с ранних лет своих, каким видом спорта он только не занимался, на тот момент он сделал, скажем так, ну, достаточно успешным был бойцом рукопашного стиля, какого даже чемпионом края, если я не ошибаюсь, по рукопашному бою. Потом он занялся армрестлингом, и он развивал в городе Красноярске армспорт, борьба на руках. Благодаря ему там сейчас очень много чемпионов. Сейчас есть вот Виталий Лалитин, когда-то его помню худощавым мальчиком, сейчас я посмотрел на фотографию, какой-то огромный человек. Он благодаря старшему брату Володе своему попал как раз в клуб имени Кербиса по армрестлингу к Андрею Масалову. И вот, в общем-то, лет 6 активно он у Андрея. Сейчас Андрей занимается кроссфитом, развитием вот этого вида спорта, назовем так. Даже прошел стажировку. Американцы его к себе приглашали, если не ошибаюсь. И один из клубов, он как раз вот сейчас им руководит. И очень много людей там, ну, грубо говоря, оздоравливаются через этот определенный вид спорта, назовем так. И, ну, вот этот человек, или, скажем так, член экспертного совета этой серии, те, с кем бы я пошел в разведку. Вот не оглядываясь, наверное. Кого-то я знаю немного, но догадываюсь о том, сколько о нем говорят хорошо, и практически ничего плохого я не слышу. Наверное, доказываю, что он что-то в этой жизни сделал. И, в общем-то, и они, когда я с ними говорил вообще, что это за премия, в принципе, меня с полуслова поняли. У меня тут витиевато, может быть, в положении прописано, там, особенно про творчество Высоцкого и так далее. Но они все, в общем-то, поняли, что это за премия «Босые души». И еще несколько человек, не буду называть, у меня просто фамилии вылетели из головы. Порядка 10 человек будет заседать. У меня сначала была схема 12, как этот, да, присяжных. Да. И чтобы вот все 12 голосовали. Или как апостолов. Да, да, да. Вот, но как бы посмотрим, что из этого будет. Как бы путь, в общем-то, впервые нами будет пройден сейчас. Потом мы проведем анализ, работу над ошибками сделаем, посмотрим, что нужно почистить. Может быть, у сообщества спрошу в тех же соцсетях, вот вы были свидетелями и так далее, чтобы вы мне подсказали. И я думаю, в общем-то, через несколько лет, может быть, это даже по-другому будет выглядеть. Может быть. Общее дело. Это программа «Общее дело» на радио ВК. У нас в гостях руководитель творческого содружества «Босые души» Роман Энгельгард. Мы говорим о новой региональной премии общественного признания «Босые души» имени Владимира Высоцкого. Вот и этот вопрос как раз, собственно говоря, связан с названием «Босые души». Это строчка из песни Высоцкого. Вот. Про поэтов, которые ходят по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. И вот эта премия, она получается как бы тоже имени Владимира Высоцкого. Вот почему, вот с чем связана вот именно эта идея и с образом Владимира Семеновича? Ну, ни для кого не секрет, что я уже долгое время занимаюсь организацией проведения фестиваля «Красноярск поет Высоцкого». И, в общем-то, корни этой идеи, я имею в виду премии «Босые души», как раз находятся в этом проекте. И, в общем-то, он для меня неотделим. Вот. Поэтому, ну, может быть, такого мальчишеского престижу добавил имени Владимира Высоцкого, потому что мне кажется, когда на твоей доске, вот у нас мы будем вручать что-то на сцене большого концертного зала, будет это все прописано, я думаю, это займет, еще раз подчеркну, достойное место в коллекции всевозможных почетных грамот, благодарностей, статуэток у себя, особенно если это в офисе где-то будет стоять и так далее. Ну и то, о чем писал или о ком писал, о каких людях писал Владимир Высоцкий, наверное, вот этот мы смысл и вкладываем в эту премию. Люди, которые, ну, не знаю, там, ну, порядочные, понятно, люди, с которыми мы в разведку пошли, люди, которые до конца даются своему делу, невзирая на все трудности, не отступают, я не знаю, люди, которые не предадут, я не знаю, люди, которые умеют любить, И, может быть, вот сейчас, конечно, громко сказано, ситуация накаляется международная, да, если, не дай бог, случится беда какая-нибудь, то у каждого мужчины не должно стоять вопроса идти защищать родину, условно говоря, или нет. Я сейчас, конечно, копнул уже совсем далеко, в общем-то, но вот, наверное, вот о таких людях вот эта премия есть. Хорошо. Ну, раз заговорили просто о Высоцком, то есть время еще немножко поговорить о других проектах, которыми занимается твоя организация. Автопробеги, концерты по краю. Я-то периодически их выхватываю через опять тот же самый Facebook, потому что вижу фотографии, то вы там, то вы в другом месте. Довольно большая активная деятельность. Но лучше, если ты сам об этом расскажешь. Да, в ноябре 2014 года нам с Зинором Миналиевым удалось съездить в славный город Вильнюс в Литве, где мы совместно с литовским клубом Владимира Высоцкого провели первый Балтийский фестиваль памяти Владимира Высоцкого, который назвали «Парус». Задумки это была, значит, тема, чтобы все балтийские страны как бы подключились к этому проекту и каждый год в новой стране проводить этот фестиваль. Вот почему Вильнюс? Потому что как бы так получилось, что одна из красноярок сейчас живет там, и она как раз накануне побывала на летнем фестивале у нас здесь, в городе, на концерте ко дню памяти Высоцкого. Мы с ней знаем друг друга, и она была удивлена, что, во-первых, проект еще жив. Она уже 6 лет. Ну, как... она просто тебя не знает. 6 лет. Не так хорошо. 6 лет, как она не была в Красноярске, видимо. И она тоже общественная организация не своя в Литве. И она подумала и сказала, говорит, а давай попробуем у нас. Вот. Ну, и, в общем-то, мы попробовали. Конечно, идеальную схему начертили для себя, что вот это снимем там. Там есть русский драматический театр в Вильнюсе и так далее. В результате мы были в доме учителя, небольшое помещение, мест на 250. Но это центр города был Вильнюса. При этом у нас был полный аншлаг и порядка 30 участников фестиваля. Все местные ребята, в основном это русскоязычные люди, но имеется в виду русские по крови. Вот. Но был среди них один литовец, у которого, как оказалось, в доме активно в советское время слушали Высоцкого. И даже там, напомню, что в 2014 году мы присоединили Крым, или Крым вошел, неправильно, вошел к нам, вернулся в родную гавань, и мы на тот момент очень много надеялись на какие-то грантовые средства в Литве. И вот так вот получилось, что как-то вот после того, как случился Крым, описали мы зимой, весной 2014 года, и как-то вот охладела к нам литовская сторона. И мы там, по-моему, на полиграфию чуть-чуть получили деньжат. Вот. И в основном за счет спонсорских средств в России удалось доехать до Вильнюса. Как-то там в гостиницу сняли, тоже не помню, на какие средства. Вот. И в кулуарах вот как раз... Мы 4 дня там пробыли. 3 дня до фестиваля как бы занимались организационными моментами. Я просто гулял по Вильнюсу. Вот Зинур съездил в Клайпеду, давал там концерт для русских ребят, скажем так, русских моряков, которые его нашли через интернет. Вот я гулял, и вот у меня с собой традиционно карманные календарики «Красноярск поэт Высоцкого» с изображением Владимира Семеновича. Я раздавал, и, в общем-то, в 90-х случаях из 100 люди понимали, кто изображен на календарике. Причем человек в возрасте, либо не в возрасте. А вот в кулуарах как раз после фестиваля у нас в жюри сидел такой дядечка, депутат местного парламента городского вильнюсского, такой типичный литовец. Националист. Ну, вот. Ну, националист такой. Как-то по-другому они выглядят. Да, и вот он как раз вот за чашкой чая слегка разоткровенничался. Он сказал, что к России у нас вопросы есть. Вот к этому человеку у нас вопросов никогда не было. А я хочу просто сказать, что вот это лишний пример того, что политика, она, конечно, существует, границы устанавливает. Культурное пространство. Вот это вот духовное абсолютно пространство, верно. Оно, если сложилось, его ничем не разнесешь. Да. Все. И это никуда не денется. И в этом смысле это наш был оберег, и там у меня пару случаев было неприятных на таможне. И я в конце, когда мы ситуацию там закрывали, расходились добром, я дарил календарик, люди улыбались как бы. И потом у меня были такие сумасшедшие мысли, а почему бы, вот у нас есть, по-моему, фонд называется «Русский мир», если не ошибаюсь. И мы пытались там с ними вести разговор на тему того, давайте вот показатель, ну, литов говорят, к нему вопросов нет. Так, может быть, мы вот так зайдем на территорию Евросоюза с песнями Высоцкого? Почему бы и нет? Может быть... Да, почему бы и нет? Вот. Но вот, к сожалению, разговора не получилось. Но, надеюсь, получится, потому что все-таки идея витает. В 15-й год у нас пауза была, 16-й, к сожалению, тоже. То есть у меня были моменты, мы там пытались в Польше разговор вести на эту тему. И на моей так называемой исторической родине в Германии. Вот в Германии чуть ближе подошел к цели, там вроде зацепился за человека, но там чересчур тоже все было закоммерциализировано, и как бы люди не понимали вообще. То есть я чистой воды общественник в этом смысле, и когда мне там рассказывают, зал нельзя снять, для меня это загадки всегда. Я же здесь как-то умудряюсь договариваться, а там уже все, чистой воды бизнес. В частности, в Вильнюсе мы тоже с этим столкнулись, что ребята все, условно говоря, арендуют, и якобы нельзя нигде ходов найти. Я пытался там, я говорю, а давайте вот этот попробуем вариант, вот этот. Можно же вот так попробовать, вот так. Ну, к сожалению, не получилось. Давай уже скажем теперь в конце программы, просто время подходит, у нас совсем тут уже поджимает. Во-первых, куда обращаться, если нужно вот кого-то выдвинуть в качестве кандидатов, и когда будет ближайший концерт? Значит, дорогие друзья, чтобы, скажем так, выдвинуть своего соискателя нашей премии, ну, достаточно запомнить, как меня зовут, Энгельгард Роман. Найдите меня в любой соцсети, которую я сказал, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, либо просто в интернете. Мой телефон, он известен. Звонят иногда очень... Фамилия запоминающаяся, да. Энгельгард. Энгельгард, да. В общем-то, можно, конечно, у нас есть ВКонтакте группа «Босые души», вот, где вот как раз сейчас вот выложена эта новость, и она висит и будет долго висеть, где можно скачать и положение, и форму заявки, и так далее. Вот. И что касается ближайших концертов, у нас продолжается активный автопробег, и в ближайшие выходные мы уезжаем в Нижний Ингашский район, где в двух небольших селениях будем давать концерт на выходных с возвращением, естественно, назад. Потом у нас в планах Сосновоборск, потом Кедровый. И есть такое село Переисловка в Рыбинском районе. Это планы на ноябрь. Ну, а в Красноярске? В Красноярске 22 января. Большой концертный зал. Билеты уже есть в кассах. Поэтому можно через онлайн заказать. Можно дойти до кассы купить. И мой совет. В том году, правда, мы в малом концертном зале делали. Дорогие друзья, в том году... На 7 января за 2 недели до концерта уже билетов не было. Вы имейте, пожалуйста, в виду. Особенно иногородние. Да. Я думаю, что надо вам приобрести в этом году билеты, чтобы 22 января гарантированно попасть к нам на концерт. Ну что же, а я тоже небольшой секрет открою. Мы договорились с Романом, что вот когда состоится вручение премии «Босые души» в конце января, то вот лауреат, один из лауреатов, будет обязательно сидеть в этой студии, и мы с ним будем так плотно знакомиться и выяснять, что это за человек, почему его награждают. Спасибо большое, Роман. Спасибо вам. Да, я напоминаю, что у нас был разговор с руководителем творческого содружества «Босые души» Романом Энгельгардом. Вел его я, Олег Тихомиров. Всего доброго, друзья. О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело.